Глава 69. Марина. В ожидании аудиофайла от Ники я едва с ума не сошла. И да, умудрилась все-таки рассказать Лизе о проверке, которую решила устроить Сашке, стребовав с нее обещание ничего ему не рассказывать. Лиза смотрела на меня абсолютно осуждающе, и это было максимально неприятно, но обещание дала. Как ни странно, но тот факт, что я проболталась жене Сашкиного брата, помог мне пережить ожидание. Я вывалила на Лизу подробности договора с Никой и стало чуть легче, уменьшилось чувство вины. Бред, абсурд. Я словно сделала Лизу соучастницей, хотя глупо рассуждать подобным образом. Она же не толкала меня на такие поступки. Однако она согласилась молчать, будто приняла мою сторону. Ведь если бы Лиза была за Сашку, она бы ему пожаловалась, да? Она пообещала молчать. Насколько нелепыми были мои предположения, я поняла сильно позже. Да, тогда я не осознавала, что даже с Лизой сработала моя привычная стратегия, когда я перекладывала вину на другого человека, чтобы уменьшить собственную. Я не могла признать, что абсолютно не права. И то, что когда-то совершил Сашка, не дает мне индульгенцию с правом на любой отвратительный поступок. Измена, ложь, обман. Но мне было проще думать, что дает. Что я имею право на все, лишь бы наконец получить доказательство, что нельзя отмыть черного кобеля. «А если Сашка узнает?» – уточнила Лиза, когда я закончила ей рассказывать про то, о чем договаривалась с Никой. «Каким образом, если только ты расскажешь?» «Марин, да каким угодно. Честно говоря, я верю, что это все когда-нибудь становится явным. Вон как в ситуации с Сашкиными изменами. Вскрылось же? Так и здесь?» «Ну и ладно». Я наигранно пожала плечами. «Узнает и узнает. Значит, судьба такая». Многозначительно фыркнула Лиза, больше никак не комментируя то, что я ей поведала. Аудиофайл пришел, когда я ехала домой. Точнее, их было несколько. Значит, у Ники что-то получилось, и Сашка не отшил ее сразу. Прослушать все незамедлительно я не могла, торопилась домой к девчонкам. Хотела поужинать с ними. И, честно говоря, я думала, что Сашка задержится. Мне казалось, раз у Ники получилось записать настолько долгий файл, может, они вообще до сих пор в какой-нибудь кафешке? Или к ней домой поехали, чтобы заняться более интересными вещами? Но нет, Сашка был дома. Причем он и переодеться успел, и маму свою проводил уже. А когда я вошла в квартиру, сидел вместе с Викой и Дашей за кухонным столом и с аппетитом уплетал котлеты с картофельным пюре. «Мам, папа котлеты пожарил!» – закричала мне Вика. «Иди мой руки и скорее к нам!» «Саш!» – недоуменно выдохнула я, глядя на улыбающегося мужа. Я не понимала, как так может быть. Ника же прислала мне файлы, а я прихожу домой, и Сашка тут. Еще и котлеты пожарил. «Я их только пожарил!» – засмеялся он легко. «Фарш бабушка намешала, и пюре тоже она сделала, и салат. Правда, Дашка его почти весь съела. Ты же знаешь, она любит овощи!» «Ага-ага!» – закивала наша младшая, засовывая в рот наколотый на вилку огурец. «Вкусно!» Я слабо улыбнулась. Какой-то сюрреализм. Я переживаю за подставы с Никой, а Сашка, Вика и Даша просто сидят и ужинают. Как будто вообще ничего не случилось. По-видимому, муж заметил мое замешательство, слегка нахмурился, но при дочерях ничего уточнять не стал, кроме... «Ты есть-то будешь, или вы с Лизой наелись?» Он сам подсказал мне предлог, чтобы можно было поскорее заценить аудио. Я кивнула, сказала, что поела, а пока пойду переоденусь и ушла в спальню. Там взяла из тумбочки наушники, села на постель и включила первую аудиозапись. «Ой, Саш!» – раздался у меня в ушах громкий голос Ники. «Привет!» Голос мужа звучал тише, но все равно я хорошо его слышала. Каждое слово слышала. И мне казалось, что я порой даже понимаю, о чем Сашка думает, отвечая так или иначе. Я ловила малейшие интонации, вслушиваясь во все, что он говорил. И в фитнес-центре, и в кафе, куда его заманила хитрая Ника. День рождения, наверняка ведь выдумала. И отлично сработало, Сашка решил никуда не убегать, пошел угощать девушку кофе. Клюнул, получается. Я не понимала, что чувствую. И чем больше слушала, тем сильнее понимала. С одной стороны, в кафе Сашка пошел, но мне казалось, что нехотя. Разговор поддерживал, но не флиртовал, не делал намеков, не попросил телефон и не дал свой номер. Может, рассчитывает, что все равно увидит Нику в центре, поэтому не надо ничего просить? Да, скорее всего. От последнего диалога, когда Ника даже не намекнула, а прямо сказала Сашке, что увидела его интерес к ней, я просто обалдела. И правда хитрая. Вроде как показала, что все поняла и отступила, и в то же время надежно заарканила. Я, мол, буду дальше сюда ходить, и ты ходи, будь мужиком. А потом Ника, судя по звукам, Сашку поцеловала. И перед глазами у меня потемнело от боли и разочарования.